Глава 3. Мой первый наставник. Как я уже упоминал в предыдущей главе, моим первым учителем стал декан Бош. Он был в то время деканом кафедрального собора в Карсе и являлся высочайшим духовным авторитетом для всей той области, завоеванной незадолго до этого России. Он стал для меня, благодаря совершенно случайным жизненным обстоятельствам, поистине источником моей настоящей индивидуальности. Когда я ходил в Карскую городскую школу, из наших учеников для соборного хора отбирали певчих, и я, имевший тогда хороший голос, был одним из отобранных. С того времени я ходил в Русский кафедральный собор петь и заниматься в духовной школе. Очень симпатичный старик-декан, который был заинтересован в новом хоре главным образом потому, что мелодии различных священных песнопений, исполнявшихся в тот год, были его собственного сочинения, часто приходил на наши занятия. Вскоре он стал особенно добр ко мне, может быть, потому, что среди детей я имел исключительно хороший голос, который выделял даже в большом хоре, когда я пел в тору. Или, может быть, просто потому, что я был очень озорным, а он любил развитых и подвижных мальчишек. Во всяком случае, у него появился интерес ко мне, и скоро он даже начал помогать мне готовить школьные уроки. В конце года я не ходил в собор целую неделю из-за подхваченной где-то трахомы. Узнав об этом, отец-декан сам пришел в наш дом, приведя с собой двух военных докторов, глазных специалистов. Когда он пришел, мой отец был дома. Затем доктора осмотрели меня и ушли, решив посылать ассистента, чтобы делать мне прижигание медным купоросом дважды в день и прикладывать специальную мазь. Эти два человека, мой отец и Бош, которые дожили до старости относительно нормально и с почти одинаковыми убеждениями, несмотря на то, что жили и воспитывались в совершенно различных условиях, тогда разговаривали друг с другом в первый раз. С этой встречи они понравились друг другу, и впоследствии старый декан часто приходил побеседовать с моим отцом в мастерскую, где, сидя на мягких стружках и попивая кофе, приготовленный отцом, они часами разговаривали по всяким религиозным и историческим вопросам. Я помню, как особенно оживленным становился декан, когда мой отец говорил что-нибудь об Ассирии, об истории, которую мой отец хорошо знал и которая сильно интересовала отца Боша. Отцу Бошу было тогда 70 лет. Он был высокий, худой, хорошо выглядел, слабого здоровья, но сильный и твердый духом. Он был человеком, отличавшимся глубиной и широтой знаний, и его жизнь и взгляды были порой совершенно отличны от взгляды окружающих людей, которые из-за этого считали декана странным. Действительно, его жизнь давала повод для такого мнения, если принять во внимание тот факт, что хотя он был очень состоятельным, получал хорошее жалование и имел право на большую квартиру, он занимал только одну комнату с кухней в помещении собора, тогда как его подчиненные священники, которые получали намного меньше, чем он, жили в квартирах от 6 до 10 комнат со всякого рода удобствами. Бош вел очень уединенную жизнь, мало общаясь с окружающими и не посещая знакомых. И в то же время он не разрешал никому заходить в его комнату, за исключением меня и своего служки, которому, однако, не разрешалось посещение комнаты в его отсутствии. Добросовестно выполняя свои служебные обязанности, он все свое свободное время отдавал науке, особенно астрономии и химии. А иногда для отдыха он занимался музыкой, играя на скрипке или сочиняя священные песнопения, многие из которых стали хорошо известны в России. Некоторые из этих песнопений, которые были сочинены в моем присутствии, мне случилось слушать много лет спустя на граммофоне, например, «О, ты всемогущий Бог, мирный свет, слава тебе» и другие. Декам часто приходил повидаться с моим отцом, обычно вечерами, когда оба были свободны от дел. Для того, чтобы, как он говорил, не вводить людей в искушение, он старался делать эти визиты незаметными, так как он занимал очень высокое положение в городе, и почти все знали его в лицо, а мой отец был только простым столяром. Во время одной из бесед, происходившей в моем присутствии в мастерской отца, декан начал говорить обо мне и о моих занятиях. Он сказал, что увидел во мне очень способного мальчика и считал бесполезным для меня оставаться в школе и тянуть период 8 лет только для того, чтобы получить в конце свидетельство об окончании 3 классов. И действительно, устройство городских школ было тогда совершенно абсурдным. Школа состояла из 8 ступеней. И нужно было посещать каждую ступень в течение года, чтобы получить заключительное свидетельство, эквивалентное только 1-м 3 классам гимназии. Вот почему отец Бош так настоятельно советовал моему отцу взять меня из школы и учить дома, обещая давать мне некоторые уроки лично. Он сказал, что если позднее мне будет необходимо свидетельство, я просто в любой школе сдам экзамен за соответствующий класс. После семейного совета это было решено. Я оставил школу, и с тех пор отец Бош взял на себя мое образование, обучая меня некоторым предметам лично, а также обеспечивал меня другими учителями. Сначала этими учителями были кандидаты и священники Пономаренко и Крестовский, окончившие духовную семинарию, которые служили диаконами в соборе, ожидая рукоположения в сан. Также мне давал уроки доктор Соколов. Пономаренко обучал меня географии и истории, Крестовский – священному писанию и русскому, Соколов – анатомии и физиологии. Математику и другие предметы преподавал мне сам декан. Я начал учиться особенно усердно. Хотя я был очень способным и учение очень легко давалось мне, я тем не менее едва находил время, чтобы готовить уроки, и редко имел свободную минуту. Много времени тратилось на хождение от дома одного учителя к дому другого, так как они жили в разных районах. Особенно долгой была дорога к Соколову, который жил в военном госпитале в форте Чакмак в 3 или 4 милях от города. Моя семья сначала предназначала меня для духовенства, но отец Бош имел совершенно особое представление о том, каким должен быть настоящий священник. Согласно его мнению, священник должен не только заботиться о душах его паствы, но знать все об их телесных болезнях и как лечить их. То есть обязанности священника должны совмещаться с обязанностями врача. Он говорил, так же как врач, который не имеет доступа к душе больного, не может оказать ему никакой реальной помощи, так же не может быть хорошего священника, который не будет в то же самое время врачом, потому что тело и душа связаны, и часто невозможно лечить одно, когда причина болезни лежит в другом. Он полагал, что мне следует получить медицинское образование, хотя и не в обычном смысле, а как он понимал его, то есть стать врачом для тела и исповедником для души. Меня самого, однако, тянуло к совершенно другой жизни. Имея с раннего детства склонность к ремеслу, я мечтал о технической специальности. Но все-таки я согласился с доводами Боша и начал готовиться одновременно стать и священником, и врачом. Тем более, что некоторые учебные предметы были необходимы в обоих случаях. Впоследствии я втянулся в это дело и, будучи способным, смог совершенствоваться в обоих направлениях. Я также находил время читать множество книг по другим областям знаний. Отец-декан напряженно работал со мной по предметам, которым он взялся обучать меня. Часто после уроков он позволял мне оставаться с ним, поил меня чаем и иногда просил меня спеть какую-нибудь песню, которую он только что сочинил, чтобы разложить ее по голосам. Во время этих частых и продолжительных посещений он долго разговаривал со мной либо на темы уроков, которые я только что выучил, либо по абстрактным вопросам. И мало-помалу между нами образовывались такие отношения, что он стал общаться со мной как с равным. Вскоре я привык к нему, и чувство робости, которое я поначалу испытывал, исчезло. Сохраняя все мое уважение к отцу-декану, я тем не менее иногда спорил с ним, что ничуть не сердило его, а, как я теперь понимаю, даже доставляло ему удовольствие. В своих разговорах со мной он часто говорил о сексуальных вопросах. Относительно полового желания он однажды сказал мне следующее. «Если юноша хотя бы однажды удовлетворяет это вожделение до достижения зрелости, то с ним может случиться то же самое, что случилось с библейским Исавом, который за одну чашку похлебки продал свое право первородства, то есть благоденствие всей своей жизни. Потому что если юноша поддастся этому искушению даже раз, он теряет в остальной своей жизни возможность быть человеком действительно достойным. Так же, как из винного сусла, в который налита лишь одна капля спирта, получается только уксус и никогда вино, так же и удовлетворение вожделения до достижения зрелости позднее ведет к уродству. Но когда юноша вырастает, тогда он может делать все, что ему нравится. Так же, как со зрелым вином. Вы можете добавить в него так много спирта, как вам нравится. Оно не испортится, но вы сможете получить любую крепость, какую вы пожелаете. Отец Бош имел очень оригинальное представление о мире и о человеке. Его взгляды на человека и цель человеческого существования совершенно отличались от общепринятых взглядов. Я упомяну здесь некоторые из его мыслей, которые могут служить иллюстрацией его понимания человека и того места, которое ему надлежало занимать. До достижения зрелости человек не является ответственным за какое-нибудь из своих действий, хороших или плохих, сознательных или несознательных. Единственно ответственными являются близкие к нему люди, которые взяли на себя сознательно или благодаря случайным обстоятельствам обязательство подготовить его для ответственной жизни. Годы юности являются для каждого человеческого существа, мужчины или женщины, периодом, отведенным для окончания развития, который идет от зачатия в материнском чреве. С этого времени, то есть с момента, когда процесс развития заканчивается, человек становится лично ответственным за все свои сознательные и несознательные действия. Согласно законам природы, проверенным многими веками наблюдений, этот процесс развития завершается у мужчин между 20 и 23 годами, а у женщин между 15 и 19 годами, в зависимости от географических условий места их жительства. Как объяснялось мудрыми людьми прошлого, эти возрастные периоды установлены природой для полного осознавания себя человеком, самостоятельной личностью, ответственной за все свои деяния. К несчастью, в настоящее время ответственных личностей становится все меньше. И это, по моему мнению, происходит главным образом из-за небрежного отношения в современном образовании к вопросу пола, вопросу, который играет наиболее важную роль в жизни каждого. Но часто и зрелые люди не сознают себя взрослыми и ведут себя безответственно, как дети. Одной из основных причин этой нелепости является то, что современным людям в большинстве случаев недостает соответствующего лица противоположного пола, необходимого по закону для их гармоничного существования. В этом возрасте человек, который не живет соответствующим себе лицом противоположного пола в гармонии, тем не менее подчиняется законам природы и поэтому не может оставаться без удовлетворения своих сексуальных потребностей. Входя в контакт с человеком, не соответствующим себе, он невольно подпадает под его влияние и теряет неосознанно и незаметно почти все проявления своей индивидуальности. Вот почему для каждого человека совершенно необходимо в процессе ответственной жизни иметь около себя человека противоположного пола, соответствующего ему. Эта настоятельная необходимость, между прочим, интуитивно хорошо понималась нашими далекими предками почти всех прошлых эпох. И для того, чтобы создать условия для более или менее нормального коллективного существования, они считали своей основной задачей как можно лучше и точнее производить выбор женихов и невест. Большинство древних народов даже имели обычай производить эти отборы или помолвки для мальчика, скажем, 7 лет с девочкой возрастом 1 года. С этого времени две семьи будущей пары, так рано помолвленной, были связаны взаимным обязательством помогать воспитывать в обоих детях привычки, склонности, вкусы, соответствующие друг другу. Для того, чтобы в ответственном возрасте человек мог быть действительно человеком, а не паразитом, его образование должно неизменно основываться на следующих 10 принципах. Вера в получение наказания за неповиновение. Надежда получения награды только за заслугу. Любовь к Богу, но безразличие к святым. Угрызение совести за дурное обращение к животным. Страх огорчать родителей и учителей. Неотвращение к червям, змеям и мышам. Радость довольствоваться только тем, что имеешь. Печаль от потери доброжелательности других. Терпеливая выносливость к боли и холоду. Старание рано зарабатывать свой хлеб. К моему великому огорчению, мне не пришлось застать последние дни этого достойного и замечательного человека, чтобы отдать ему последний долг земной жизни, моему незабываемому учителю, моему второму отцу. Одним воскресным днем, много лет спустя после его смерти, священники и прихожане Карского кафедрального собора были сильно удивлены и заинтересованы, когда человек, совершенно незнакомый в округе, попросил провести полную заупокойную службу над одинокой и забытой могилой, единственной могилой на территории собора. И они увидели, как этот незнакомец с трудом сдерживал слезы и, щедро вознаградив священника и не глядя ни на кого, приказал ехать к станции. «Покойся с миром, дорогой учитель! Я не знаю, оправдал ли я и оправдываю ли ваши мечты, но заповеди, которые вы мне дали, я ни разу не нарушил за всю мою жизнь».